и не сказали охране, потому что взяли деньги. Они сейчас находятся под арестом, и сейчас обсуждается вопрос их ответственности за то, что они как бы навели за деньги, не предупредив охрану, потому что там охрана в школе, все, да, об этом тоже взяли. Они не навели, потому что дали деньги. Взяли деньги. То есть это вот такая история. Она очень сложная, она многоплановая, и мы еще много чего знаем про это дело. Но в том, что люди не абсорбируют культуру, в которую они приехали, вынуждены, наверное, жить, это приводит к, ну, к разлому и, в конечном итоге, к непониманию, которое вырождается потом в войну. Ну, человек пошел, купил нож за 35 сантиметров лезвия, купил нож, сказал, что для дедушки, для коллекции, пошел, зарезал учителя, а потом этим же ножом отпилил ему голову. Алексей Венедиктов, в «Венедиктовских средах». Меня зовут Ольга Журавлева. Мы встретимся после новостей. Ли хочется врубиться, а через все помехи. Чё у нас, чё за границей, сообщат на эхе. 21.33, мы снова с вами, Ольга Журавлёва, Алексей Венедиктов. «Венедиктовские среды» на замене выступаем у Невзорова, но мы тоже, в общем, неплохи. Есть еще тема, о которой я хотела с вами поговорить. Вы завтра, как мне доложили, ведете круглый стол «Сопровождение детей в трудной ситуации». Это какая-то ваша затея? Да, это моя затея и затея уполномоченного по правам ребенка Москвы. В общем, очень негативная статистика существует в Москве по поводу тяжелого положения части детей, небольшой, но, тем не менее, очень яркой в семьях. И история с домашним насилием туда накладывается. И все это сдетонировало историей с сестрами Хачатрян. Соседи знали, двор знал, школа знала, как и куда должны идти потоки информации хотя бы в соцзащиту. Угу. Как это организовать, с одной стороны, чтобы соцзащита знала, что если ребенок попал в семье в трудную ситуацию, как ему прийти на помощь, раз. И второе, как не сделать это точкой злоупотребления или ошибкой. Понятно, там, учитель там поссорился с родителями, написал донос, заяву, что они бьют ребенка. Все. Ну, например, как встроить предохранители с тем, чтобы те дети, которые нуждаются в защите, в том числе внутри семьи, да, про них знала соцзащита, опека, правоохранительные органы. И вторая история, как сделать так, чтобы это не превратилось в месть, сведение счетов или в ошибку. В том числе внутри семьи, кстати. Да. Но здесь внутри семьи это другая история. Нет, это вот, ну вот, представляешь, приходит ребенок в синяках на уроки каждый раз. А что учить? Это мое дело. Что, я стучать буду, что ли? А потом вот сестры Хачатрян. А потом в детдом. А потом непонятно что. Да? Вопрос о потоках информации. Кто должен знать, кто и должен сообщать, и кто будет наказан за ложное сообщение. Вот история. Поэтому завтра действительно будет круглый стол. Комиссия там, по гражданскому обществу, Общественная палата Москвы собирается, уполномоченная по правам ребенка будет делать доклад, департамент образования, департамент соцзащиты, директора школ, руководители управляющих советов, врачи-психологи, НКО и так далее. Надо понять, что делать, потому что на самом деле большая проблема. По поводу НКО. Ира Воробьева говорила, что в поисках пропавших детей в том числе, время от времени случаются ситуации, когда ребенок бежит из дома, потому что там либо бьют маму, либо бьют его. Ну, вот, как его возвращать это в эту и семью? И куда его возвращать, и что делать с тем, кто бьет маму? Напомню, что у нас ни государство, ни церковь не одобряет вот, вмешательство в семейное насилие. Не ваше дело. Не ваше дело, говорит государство. Не ваше дело, говорит церковь. Да? Не, секундочку, а чье? Тогда чье? Тогда за что налоги? Но вот это и есть тема, она очень болезненная. Именно поэтому мы так особо громко не говорим, но потом доложим, чего мы рекомендуем. Вот, завтра на это потрачу полдня. Удачи, прям вот большой удачи желаю. И давайте тогда еще поговорим про, про очень, как бы сказать, тоже интересную тему, которая нас всех интересует, хотя и не касается. Это североамериканские Соединенные Штаты, как раньше говорили. Да, тут был очень интересный опрос. В России за Трампа выступает 16%, за Байдена 9%. Да, это Левада. И 65% все пошли вон. Угу. Я знаю, у меня были вопросы, я видел, кто, по-вашему, победит. Ну, на сегодняшний день, все-таки на сегодняшний день, за 10 дней, там, даже за 12 дней до выборов, кажется, что Байден. Кажется. Хотя он может победить Трампа. Он опять немножко увеличил отрыв, я сегодня читала. Дело не в этом. Я взял... Ты же знаешь, я занудный. Угу. Я взял 15 штатов, в которых разрыв по опросам за 3 недели суммарно составляет не больше 5%. То есть понятно, что поскольку ошибка 2,5, туда перекинули, и вот уже другой. В этих 15 штатах... Да, сначала, для того, чтобы победить, нужно собрать 270 выборщиков, так называемых. Mm-hmm. У Байдена сейчас 207 солидно, 207 вот у него в кармане. У Трампа 125. Но если мы берем эти 15 штатов, то из них 4 года назад Трамп взял 12, а Хиллари 3. Трамп взял 181 голос выборщика и получил, соответственно, там, за 300. А Хиллари взяла 25 всего. И я посмотрел, что сейчас. Вот, да, вот у них, вот в этих 15 штатах разрыв 5. И, в общем, можно сказать, что у Байдена шансы, ну, я бы сказал, 7 к 3 сейчас. Вот если каждый штат, вот если 15, я там, видишь, я покажу, да, да. Угу. Я вот так вот это делал, я сейчас показываю, вручную. Оля знает, как я люблю. Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Колорадо, Невада, Небраска, Айова, Техас, Огайо, Джорджия и так далее. То есть есть штаты, где явно Трамп, есть, и это 125, где явно Байден, это 207, и тому, и другому не хватает. И в игре еще 206 голосов, которые все решат. Но на сегодняшний день, я говорю, я бы поставил, вот если бы играл в карты или в домино, 7 к 3 за Байдена. Угу. На сегодняшний день. Расскажите, пожалуйста, вы же наблюдаете за ними? Не очень пристально. Я же не знаю английского, поэтому я не читаю английскую прессу, я читаю французскую. Ну, какая-то пресса, да, да. Хоть бы и французская, да. Неважно. Ну, вот, если не вдаваться, то два, в общем, уже не очень молодых человека. Пожилых джентльменов. Да. Какая между ними такая принципиальная разница? Что изменится принципиально? Для кого? Для мира. Не, ну, это я про мир не для Бурунди, я не понимаю. Для России. Ну, во-первых, Трамп сторонник, ну, если философски, да, Трамп сторонник такой изоляции Америки. Америка должна замкнуться на себе. И очень много людей его поддерживает, там 40%, 45%. Потому что это свои рабочие места, это не впуск чужих, да, угу. Ну и так далее. Байден и его команда сторонники того, что Америка лидер мира. Они открытый мир, они должны присутствовать в мире. Это другой взгляд философский. Угу. Мы лучшие. И поэтому мы первые, и поэтому мы готовы работать со всем миром. Вот не замкнуться внутрь, а вот я упрощаю, конечно. Uh-huh. По, скажем, отношению к России, но вот Трамп, действительно, он выходит из всех международных договоров, действительно, именно исходя из этой философии, в том числе из договоров военных, стратегических, контроля за оружием с Россией, что нам очень не нравится, потому что, понятно, у Америки есть преимущество. Байден сказал, если меня изберут, я продлю на 5 лет договор о стратегических наступательных вооружениях 3. Угу. Трамп говорит, я и на год не хочу продлеваться. Да? Ну вот для России, пожалуйста. Вот, вот вам, пожалуйста. Но при этом, если бы мы выбирали для себя, не-не, у нас бы Трамп, мне кажется, победил. Для себя не знаю, да, наверное. Но, конечно, Кремль заинтересован в Трампе, потому что вот эта самоизоляция Америки, Америка, уходя, расчищает площадку для наших нового разных лидера. Авантюр. Ну, мы не можем быть таким лидером, там, Китай скорее, естественно. Но мы все-таки так слева от Китая, так прижавшись к Китаю, можем тут рядом бежать. Поэтому в этом смысле нынешней правящей команды в России, нынешнего команде Путина, выгоднее, чтобы Трамп победил, даже с учетом того, что Трамп выходит из договоров. И, кстати, очень интересная была последняя история, когда в Хельсинки встречался, значит, представитель Трампа и наш замминистра иностранных дел, чтобы продлить СНВ, и американцы там сказали, что да, мы готовы на год продлить СНВ, если вы заморозите ваши ядерные арсеналы. И наши, мы тоже заморозим. И господин Рябков, Сергей Рябков сказал, это неприемлемо, мы давно им говорили, это вот никак. Проходит два дня, и Путин говорит, секундочку, без предварительных же условий надо заключать договор. И выходит заявление МИДа о том, что мы согласны на замораживание ядерных арсеналов. То есть лишь бы Трамп сейчас показал, вот он я, вот я, видите, я с Россией договорился, со всеми договорился, изберите меня. Это ровно для того, чтобы Дональд Трамп набрал еще, у него немного отделяет от победы, они близко. Несмотря на общее, ну, близко, вот поверь мне, я смотрю каждый день, как там то Джорджия проиграна, то Огайо выиграна, я смотрю за этим. Такая... По поводу вмешательства в выборы у меня сразу возникает. Ну, вмешательство в выборы, ну да. Ну, Россия что? Опять хочет как-то... Россия хочет Трампа, я имею в виду, есть... Путин хочет Трампа. А... Она сейчас готова вмешиваться... Секундочку, вот то, что она заключит, если получится, даст возможность Трампу сказать... Да, это вмешательство в выборы, это вмешательство в выборы? Вот я не знаю. Нет, ну нет, конечно. Ну хорошо, хакеры там вмешательство хакера, ну пока команда Трампа, нынешнего действующего президента, говорит, Россия не вмешивается. Вот Помпео сегодня заявил, что вот эти бумаги Байдена, которые были найдены, Россия здесь ни при чем. Кто тебя вообще спрашивал? Китай ни при чем, Россия ни при чем. Все понятно. Россия пытается повлиять на результаты, это безусловно. Кстати, история с новичком, она в Штатах какой-то вызвала, интерес. Ну вот она вызвала, конечно, интерес, и, конечно, американцы присоединятся после выборов к санкциям, независимо от того, кто будет президент. Но я бы обратил внимание, что в интервью Алексей Навальный выразил сожаление, в интервью CBS, американской компании, выразил сожаление, что Трамп никак не осудил, в отличие от европейцев, применение боевого отравляющего вещества, химического оружия на территории России. Обращаю ваше внимание на это. Ну, мне кажется... Я обращаю внимание, не осудил. Да. Он не осудил. Но ты спросила, как это вызвало в Америке, я отвечаю на твой вопрос. А у вас есть ответ на вопрос? Он слишком занят выборами, сейчас не конечно, до этого? Конечно, он занят выборами, ему нужна поддержка Путина. Как все поморочено у этих ужасных мы работаем над этим. Людей. Мы работаем Боже над этим. Боже мой. Да, да, да. Слушайте, но есть истории и еще более болезненные. Длится белорусская песня. Ну, длится. Лукашенко периодически делает всякие интересные заявления по поводу того, как он дальше будет преодолевать вот этот вот кризис. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, и мы, кстати, и делаем, и каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю, мы в этом направлении работаем. Да, надо отметить, что IT-технологии в Беларуси, как известно, очень сильно развиты, и видеокамеры с распознаванием лиц там стояли в Минске еще в году 2009. Опередил Минск Москву и собянинский цифровой так называемый ГУЛАГ еще в 2009. Поэтому найдет, если захочет. А не захочет, не найдет. Слушай, ничего нового в этом нет. Тут очень важно понимать, что ситуация, она как бы крутится, как гончарный круг. Да? Лукашенко пытается выскочить так, чтобы не зависеть ни от Запада, ни от России. Это возможно? Ну, с ним все возможно. Мы же говорим о том, что он пытается. Для того, чтобы понять, возможно это или нет, надо быть Лукашенко, надо верить в это. Поэтому у него такой разговор про протест, то жесткий, то не жесткий, то встреча, соответственно, с политическими заключенными и выпуск 5 из 12, которые были на этой встрече, то наоборот, дубинки, мы найдем всех. Да, то есть он пытается горячее-холодное чередовать, он пытается, он не знает как, он пытается выскочить. Я не говорю, что он знает как, я говорю, что его цель – выскочить, не сильно нагнувшись перед Россией или Западом. Он пытается это сделать. А скажите, вот есть какое-то, я не знаю, какое-то... срок или какое-то, есть я не знаю, какое-то деяние, когда уже просто невозможно... Срок для кого? Делать. Потому что для оппозиции, для протестов оппозиции, это один для срок. Протестов. Для протестов срок прошел 25-го. Вот мы увидим, Тихановская объявила 25-го, там, 26-го, то есть суббота-воскресенье забастовки, ну, суббота-воскресенье какие забастовки? Ну, 28-го, скажем, да? Мы надеемся, кстати, что 28-го она даст нам интервью, она обещала после начала вот этого протестного движения. Оппозиция протест не признает его президентом, но сроки прошли. А он их не признает. Для него... Оль, это не про так все. Для него срок – это полтора года, о котором они говорили с Путиным, это так называемая конституционная реформа и новые выборы. У него есть срок, у него есть действительно дедлайн. И первый вопрос – как проводить, как вырабатывать конституцию, как ее принимать, как, какой закон будет по выборам в новый парламент, какой закон будет по выборам нового президента. И вот на этой встрече с оппозиционерами он якобы сказал, что он не собирается вот на новых выборах идти президенты. Да, вот на этих. И срок там был там, год-полтора. Вот, собственно говоря, нарисовано. Это, так сказать, на бумаге. А теперь про овраги. Для того, чтобы выработать конституцию, ты должен в этот конституционный процесс включить реальную оппозицию, а не карманную. Да? То есть реально ты должен убедить там основных игроков, а это же широкая коалиция, очень широкая, от либералов, западников до националистов, что давайте, ребята, вместе напишем конституцию, я беру такие обязательства, вы берете такие обязательства. Ну, это такое, знаешь ли, как история в Польше круглого стола. Я вот все время рассказываю о том, что в одном правительстве сидели глава правительства Мазовецкий, который был арестован, интернированным во время переворота, да, а первым замом у него был генерал Кище, который его сажал и допрашивал. Да, вот, министр внутренних дел. Да. Вот он председатель правительства, а это вот, вот этот вот человек, который их всех сажал, он был министром внутренних дел при Рузельском, он стал первым. Это коалиционное правительство из коммунистов и антикоммунистов, грубо говоря. Это видная история, то же самое в Испании после Франко. Пойдет ли на это Лукашенко, пойдет ли на это оппозиция, одобрит ли это Запад, одобрит ли это Россия. Это один из таких примитивных ходов, который напрашивается. Второй ход – это противостояние, которое вот может продолжаться, так называемое Хабаровское. Да? Каждую субботу, воскресенье оппозиция будет выходить, а белорусская, оппоненты его, он будет их мочить. Как долго это может продолжаться, у кого ресурсы больше? А это никто не знает заранее. Что будет сидеть Владимир Путин и там, Макрон с Меркель на это смотреть? А вот я как раз хотела спросить про Владимира Путина. Да, а что они могут сделать? А что они... все могут сделать. Это внутрибелорусский, это внутрибелорусская история. Вы хотите, чтобы вмешался Макрон с Меркель или чтобы вмешался Путин? И вмешался как? Солдатиками, те и другие? Как вмешался? Нет, это внутрибелорусский должен быть диалог. При покачивании головой, видимо, одобрении и Запада, и Западной Европы, в первую очередь, и России, для того, чтобы не было крови. Вот, вот вся история. Все понятно. Вам пришло очередное финансирование от буксира. Платный вопрос. Хорошо. Еще одна история, и внутренняя, и внешняя. Пашинян призвал армян к оружию. Действия членов ОДКБ. Никаких... Вы в игре, я не знаю, кого он спрашивает. Да, никаких действий членов ОДКБ не будет на этом этапе, потому что на этом этапе, значит, Армения с точки зрения международного права не подверглась нападению. Поэтому если вы меня спрашиваете по ОДКБ, оно молчит. Она, организация, молчит. И Россия в этом смысле молчит. Поэтому интернационализация конфликта возможна только в том случае, если, я бы сказал так, если турецкая пехота пойдет на Армению. В чем я сомневаюсь? На Армению, имею в виду на государство Армения в международно признанных границах. Даже если турецкая пехота или наемники сирийские пойдут на территорию, скажем, вот этих семи районов, которые не входят в Карабах, но которые находятся под контролем армянских сил самообороны Карабаха, я, честно говоря, не думаю, что ДКБ вмешается, нет правовых оснований. То есть может вмешаться, кому нужны правовые основания? Но если вы спрашиваете меня про правовые основания, их нет. И в этом беда, которая заключается в том, что, еще раз повторю, что именно великие державы США, которые заняты своими выборами, Макрон, которому не до этого, да, и Россия, которая является, ну, партнерами, как мы, союзником Армении и партнером Азербайджана, ничего не могут придумать. Что вдруг сегодня Пашинян говорит о том, что вот вроде бы начались переговоры, вроде бы в Москве министр иностранных дел Азербайджана и Армении. Да, с ними встречаются отдельно, не вместе, не кругом. Но, тем не менее, вот Трамп пригласил премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Вашингтон, думаю, после 3 ноября, думаю, раньше не будет. Или ему надо сейчас, я не знаю, неважно. Вот президент Армении Саркисян. Поехал в Брюссель встречаться на саммит НАТО. Это очень известный человек, на самом деле. Он был послом Великобритании дважды, он отлично говорит по-английски. Ну, у него гораздо более аккуратные заявления И вдруг Пашинян выходит с этим. Где-то не договорились, или что там происходит. Мы же не видим, что происходит, мы же читаем противоречивую информацию. Мы знаем только одно, там происходит война, и гибнут мирные люди. Хотя мне говорят, что уже 4 дня Степанакерт не обстреливается, но кроме Степанакерта есть другие места. И не удается великим державам, да, остановить военные действия. Вот встаньте там, где стоите, и прекратите стрелять ракетами, что называется. Не удается. Это большая беда. Потому что я всегда смотрю со стороны мирных жителей, как сам являюсь штатским эмиром. Безумное число беженцев опять. Сейчас из Карабаха в Армению бегут люди. Опять поток беженцев. Мирные. Я имею в виду мирные жители. Я не имею в виду ополченцы, я не имею в виду солдаты. Я не имею в виду даже наемники, да, я говорю, мирные жители. Давайте к финалу выйдем на мирную тему. Хотя она тоже, черт, вообще нет ни одной мирной темы. Тема изменений в порядке жизни Конституционного суда. Жалко. Одобрили во втором основном чтении поправку, понятно, запрещающую судьям КС особое мнение. Ну, на мой взгляд, это очередное разрушение довольно престижного института, как раз то, что именно в законе о Конституционном суде было написано, что особое мнение судей публикуется, говорило о том, что проблемы, которые рассматривает Конституционный суд, являются сложными. Вот в Европейском суде по правам человека я всегда читаю особое мнение. Всегда считаю, что не учли, что не дошли, где там что. И у меня... И я понимаю, что в Конституционном суде идут обсуждения, что это серьезные люди, что они пользуются юридической аргументацией, что это обсуждение, и они не обязательно единогласны. Значит, проблема настолько сложна, к ней надо отнестись внимательно. Было так, станет так. Ну, еще минус один институт, с моей точки зрения, которому можно доверять и относиться с полным изначальным уважением. А какие еще институты остались? Президент. Но он же эффективный институт. Вызывающий уважение. Институт, конечно. У него столько полномочий, что он вызывает уважение всегда, конечно. Ну, потому что он самый крутой из институтов. Я недавно совсем где-то прочла, что вообще никаких ветвей у власти нет. Ну, это же... Все это как бы, ну, просто это все абсолютная формальность. Ну, конституционные изменения действительно все свели, почему я сказал, к уважаемому президенту, к посту уважаемому, еще раз, да, сегодня там Путин, завтра там еще кто-то, к уважаемому посту, да, он, вплоть до того, что теперь можно снимать членов Конституционного суда, снимать по представлению президента. Да, силовые министры, если раньше там все равно председатель правительства представлял президенту министра обороны, то сейчас нет. Силовые назначаются президентом, да, по согласованию с Советом Федерации, но мы же понимаем. Да, поэтому Госсовет, все назначаются президентом, повестка дня президента, полномочия президента. Суперпрезидентская республика. Когда это завязано на одном лице, да, это становится хрупким, вне зависимости от лица. Суперпрезидентские республики становятся зависимы от капризов первого лица и от изменения взглядов первого лица, да, и изменения здоровья первого лица. Да, и это очень опасно для такой страны, как Россия, тем более, которая федеративная и которая очень большая. Передача наша тоже вышла очень большая, но она закончилась. Ну, слава богу. Ну, наконец. Я надеюсь, нам понакидали лайков, мы говорили очень умные вещи. Да, мы делали большие глаза со своей стороны. И говорили честно. Да, абсолютно откровенность. А что вам понравится? Честно говорили. Пока вы ставите лайки, вот прямо сейчас я смотрю за каждым из вас тяжелым взглядом. В это время я анонсирую предстоящие передачи. После 22 часов в программе 48 минут тема Садыр Жапаров, исполняющий обязанности президента Киргизии. Это всегда очень интересно, да. Потому что происходит в Киргизии, понять просто так невозможно. В 23 часа повтор программы Михаила Куницына «Винил», где гостем была певица Линда. А после 0 часов в программе «Один» у нас Алексей Соломин. Ну, Алексей же все равно, какая разница. Да. Но. Я хочу сказать, что под моим взглядом все-таки, ну, хотя бы 300 лайков быстренько поставили. Всего 300? Я надеюсь, что... Нет, ну, вот сейчас еще Алексей Алексеевич посмотрел. Больше не буду заменять Невзорова. Ставить будем музыку. Будем ставить музыку, я буду танцевать, и тогда я надеюсь... О, тогда точно лайков. Лайки наконец много, появятся. Да. Всем спасибо. Алексей Венедиктов, Ольга Журавлева. Всем пока. Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется. Радиоэфир на глазах становится видимым. Верьте не только своим ушам. Эхо Москвы теперь доступно в видеоформате в Яндекс.Эфире.